При всем уважении к германской армии, необходимо признать, что она к серьезной войне была катастрофически не готова. Создается впечатление, что беззаботный германский генеральный штаб просто не знал, что в России иногда бывает зима, а дороги несколько отличаются от германских. Смазка в германском оружии застывала на морозе, и оружие не действовало. Говорят, что виноват мороз. Нет, это просто плохая смазка. Вернее, плохой генеральный штаб, который не заказал смазку, пригодную для реально существующих условий. Говорят, что блицкриг не получился от того, что плохие дороги. Это ложь. Гитлер знал, что ему воевать в России. Почему он не заказал вооружение и технику, которые могли бы действовать в России? Если германская промышленность выпускала вооружение, которое можно было использовать только в Западной Европе и в Африке, но невозможно в России, можно ли считать Германию готовой к войне? Но Гитлеру повезло. Прямо накануне войны в западных районах СССР были произведены титанические работы по расширению и модернизации дорожной сети. Конечно, и этого было недостаточно для германской армии. Что бы с ней случилось, если бы Жуков, Мерецков и Берия не построили дороги прямо накануне войны? Если бы не создали огромных запасов рельсов, разборных мостов, строительных материалов? Если бы была введена в действие мощная система самозащиты? Все мосты взорваны, подвижной состав и рельсы эвакуированы, все запасы уничтожены, дороги разрушены, затоплены, заболочены, заминированы. Ответ один. Германский блицкриг забуксовал бы не у ворот Москвы, а гораздо раньше. В продвижении германской армии в центр страны виноваты Мерецков, Жуков, Берия. Расстрелял ли их Сталин? Нет. Они очень скоро все стали маршалами. За что их расстреливать? Гитлер воспользовался их трудами, но строили дороги и создавали запасы они, конечно, не для Гитлера, а для того, чтобы беспрепятственно и быстро пропустить в Европу армию-освободительницу и снабжать ее в ходе сокрушительного, внезапного, вероломного наступления. Накануне войны никто в Красной армии не думал о заграждениях. Все думали о преодолении заграждений на территории противника. Вот почему под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня на западной границе появились тайно советские маршалы и ведущие эксперты по вопросам разграждений. Вот маршал Советского Союза Кулик, тайно прибывший в Белоруссию, разговаривает с полковником Стариновым, который тогда был начальником отдела заграждений и минирования главного инженерного управления РКК. «Миноискатели давай, сапер! Тралы давай!» «Мины ждут своего часа», страница 179. А ведь маршал о германской территории говорит. На советской территории уже все мины обезврежены и заграждения сняты. Да и расположение своих мин известно. Их можно обезвреживать без миноискателей. Вот что маршал дальше говорит. Не так назвали ваш отдел, как надо. Надо бы его в соответствии с нашей доктриной назвать отделом разграждения и разминирования. Тогда и думали бы иначе. А то заладили оборона, оборона, хватит. Там же. Той же проблемой занят и командующий Западным особым военным округом. Округ уже тайно превращен в Западный фронт. Генерал армии Павлов. Он сердито замечает, что вопросам разграждений уделяется недостаточное внимание. Но интересная вещь. В оборонительной войне вопросам разграждений вообще не надо уделять никакого внимания. Нужно создавать только заграждения и, опираясь на них, изматывать противника, а затем быстро отходить к другой, заранее подготовленной линии заграждений.